твою заначку в этой пачке. В этой пачке полин я найду свое в пачке. Балерин, я найду свою значку в этой пачке балерин, свою балерину в пачке. Я найду свою значку. В этой пачке балерин, в этой пачке. Кругом, как всегда, болото. Сюда попал, но не дали себе. Лебединое озеро, балерины в пачках. В пачке. Я в этой пачке найду всегда. В этой пачке свою заначку. Не по какому-нибудь бейджику или значку. В этой пачке я заначку свою найду. Балерину в пачке. Балерину я со стара как мир. Кто-то прячется, кто-то ищет. Я ее всегда обновлю. Той пачке есть моя задачка. На всякий случай I'm not your girl.